Глава 14. Дзынь-дзынь. Дзынь-дзынь. Дзынь-дзынь. Алло, слушаю. Да, правильно. Да. Говорите громче, здесь очень шумят. Что? Нет, я обслуживаю только вечером. Днем подают Ивонна и Джим, он хозяин. Нет, меня не было. Что? Говорите громче. Что? Нет, ничего не знаю, ни про какую лотерею. Что? Нет, ничего не знаю. Не ложьте трубку, я позову Джима. Буфетчица зажала отверстие трубки ладонью и попыталась перекричать шум. «Эй, Джим, тут парень звонит и говорит, он выиграл в лотерею. Говорит, у него 37-й билет, и он выиграл». «Нет, выиграл парень, который сидел в буфете», — зычно отозвался буфетчик. «Он спрашивает, его билет у нас? Почем он знает, что он выиграл, если у него нет билета?» «Джим говорит, почем вы знаете, что вы выиграли, если у вас нет билета?» «Что?» Она снова закрыла ладонью отверстие трубки. «Джим, он мне совсем закрутил голову. Говорит, на билете номер». «Само собой, на билете номер. Это же лотерейный билет. Пропади он пропадом». «Он говорит, на билете номер телефона». «Давай, ложь трубку и обслуживай клиентов, черт побери».